будем стараться, чтоб Финляндию сему принцу получить, но чтоб и его светлость со своей стороны в том також обще помог. Четвертое. Если король шведский останется без наследников, то царское величество обещает постоянно хлопотать за герцога Голштинского и входит с герцогским домом в сношение насчет мер, какими должно доставить герцогу шведский престол. Ответ. О восстановлении молодого принца на престол шведский уже объявлено во втором пункте. А чтоб зарань о том, какой договор чинить, кажется неприлично. Понеже король ради молодости своей еще от натуральной смерти далек. Пятая статья. Если герцог Голштинский получит шведский престол, то царское величество обещает и наследственные его земли присоединить к Швеции, и в этом деле не ставит никакого препятствия, чтобы со стороны герцога можно было Россию и другие заинтересованные державы скорее в другом удовольствовать. Ответ. Сей пункт есть зело деликатный, потому же и король шведский еще жив, и сенс онова зело на тонких ногах носит свое седалище. За эти услуги со стороны царского величества администратор Голштинский за себя и за молодого герцога обещает. Первое. Заключается вечный союз между Голштинией и Россией и утверждается браком молодого герцога со старшую принцессою, дочерью царского величества. Ответ. За первое благодарствуем. Что же принадлежит к супружеству? И то до возраста отложить, ибо, хотя я отец, однако ж без воли ее того учинить невозможно. Второе. Брак должен состояться во всяком случае, но если герцог не получит ни шведской короны, ни завоеванных провинций, то царское величество обязывается дать достаточное приданное, настоять на очищении гольштинских владений, не помогать Дании. Ответ. Что принадлежит между Данией и Голштинию, о том удобнее на Брауншвицком конгрессе определить, ибо сие дело не зело до нас касается, яко отдаленных. А чтобы королю датскому не помогать, то уже выше сказано, ибо лучше можем видеть, что мы от союзников оставлены будем, нежели мы их оставим. Ибо гонор пароля драже всего есть. Третье. С герцогской стороны обещается, если молодой герцог получит шведскую корону, то даст царскому величеству на выбор либо Ингрию и Карелию от Выборга до Нарвы, либо Лифляндию и Эстляндию. То и другое непременно уступлено будет России. Ответ. О Ингрии и Карелии, яко изначала российских провинций, упоминать не надлежит, которые никогда за шведами не были, пока генерал Делагардий, он и вместо помощи против поляков в Шет дружески в 3 года войною отобрал. К тому же сей пункт есть сеть, на что не соизволить, зла не миновать, ибо ежели одна Ингрия останется, а неприятель получит Эстляндию и Финляндию, то ради узкости моря Финского и фортеций с обеих сторон, Ревеля и Гельсингфорса, в его воле будет наш фарватер, через что повелителем будет нам. Будет же Лифляндию и Эстляндию удержать, а Ингрию отдать, то отрезаны будем от России. Четвертое. Со стороны Голштинии обещается также удовольствовать прусского короля и склонить его к тому, чтоб помог молодому герцогу получить престол шведский. Если герцог получит этот престол, то уступить город Висмар герцогу Мекленбургскому, за которого царское величество может выдать одну из своих племянниц. Бремен и Верден будут уступлены князю, администратору Голштинскому. Таким образом, интерес соседей будет сохранен. Швеция не усилится через присоединение к ней наследственных земель герцога Голштинского, напротив, ослабеет вышеозначенными уступками, и царскому величеству нечего будет ее более опасаться. Ответ. Здесь ясно явилось, чтобы мы не только там короля датского утеснили, что когда молодой князь будет королем шведским, то чтобы и княжество свое удержал, что чаю никто не допустит, но Бремен и Верден, который датский король завоевал, у него из рук отнять и на весь свет показать, как мы своих союзников трактуем. Сею негациацию хотят нас с датским двором разлучить, чтобы мы вечный интерес наш против всегдашнего неприятеля сами опровергнули. Пятое. Наконец, со стороны Голштинской обещается царскому величеству позволить для большого обеспечения настоящих обязательств войска русские под каким-нибудь предлогом ввести в Теннинген и держать эту крепость под видом секвестра до совершеннолетия герцога. Ответ. Сего учинить невозможно, понеже мы обязались все прогрессы в немецкой земле чинить с воли своих союзников. Заподозрив в предложениях Басевича намерение разорвать союз между Россией и Данией, Петр решился все сие возвратить паки в тое скрыну ящик, отколе вынято. Царь сказал Басевичу: если Швеция купит дружбу Дании уступкую Бременской области, дружбу Пруссии уступкую Штеттина, и после того все обратится против меня, да еще при посредстве вас, голштинских интриганов, причины ваши хороши, но у меня есть свои лучше, было бы недостойно меня притеснять союзника датского короля, который вступает в переговоры для исправления своих ошибок. Эти слова царя объясняются тем, что еще в начале 1714 года в Петербурге было получено предостережение от князя Куракина из Гаги.